Вот и я теперь будто ступаю по ножам и иголкам, тяжело ходить. Метро сегодня чуть не стало плохо. Парижское метро просто кошмарное. Белые кафли, как в ванной, и банный воздух. Совершенно нечем дышать. Выскочила на бульвар из распаренного нутра. Холод, ветер, так и заболеть недолго. Еле добрела до дома, разделась и легла, отлежалась и стала рассматривать себя в зеркало. Как я подурнела. Я так гордилась своей белой кожей, что с ней происходит. Врач сказал, что это пройдет, что пигментация повышается у всех беременных. К черту всех. И пуп, все портящий пуп, он почему-то стал высовываться наружу, как будто мой живот кто-то накачивает, как мяч через этот торчащий пуп. Я стесняюсь своих изменений. Раньше всегда чувствовал себе какую-то кошачью грациозность. Теперь кажется, что уже всю жизнь хожу как пингвин. Так устала. Иногда кажется, я неподъемное чудище. Скорее бы уже. Иосиф, мой хороший, добрый Иосиф, посадил на колени, прижал мою голову к своему плечу, говорил о моей внутренней красоте, о особом свечении изнутри. Не верю, что стало легче.